Разве имя должно что-то значить? Льюис Кэрролл. Выйдя после бессонной ночи на улицу, Гали понял, что сильный снег шел дольше, чем он предполагал. Обычно свинцовый серый нишантаж и сверкал непривычной белизной. Пройдя мимо цветочных лавок с запотевшими окнами, пассажи, куда-то и дело ныряли разносчики чая, лицея, где они с Рией учились, мимо сказочного вида каштанов, цвета которых свисали сосульки, Галип вошел в лавку Алладина. Алладин с голубой повязкой на голове 9 лет тому назад упомянутой в статье Джиляли держал платок у носа. «Алладин, ты что, приболел?» Простудился. Галип перечислил название левых политических журналов и попросил Алладина подобрать их по одному экземпляру. В одних раньше публиковался бывший муж Рюи, некогда популярный политик, в других были статьи в его поддержку, в третьих писали его противники. С обычным детским выражением на лице, в котором можно было прочитать опаску, иногда недоверие, но никогда враждебность, Алладин сказал, что эти журналы покупают только студенты, и спросил, тебе-то они зачем? «Кроссворды буду разгадывать», — сказал Галип. Алладин рассмеялся, показав, что понял в шутку, а потом сказал с грустью «кроссвордомана». «В них не бывает кроссвордов, брат. Вот тут два совсем свежих журнала. Хочешь?» «Давай», — сказал Галип, а потом шепотом, как старик, купивший журналы с голыми женщинами, добавил: «Заверни-ка мне все это в газету». Стоя в автобусе, ехавшем в Эминеню, район Стамбула на берегу Золотого Рога, он внезапно почувствовал, что пакет с журналами словно потяжелел, и тут же ощутил на себе чей-то взгляд. Но это не были глаза одного из пассажиров автобуса, потому что все пассажиры, качающиеся как в катере на волнующем море, старались удержаться на ногах и рассеянно смотрели на заснеженные улицы и пешеходов. Галип заметил, что на него с газетной фотографией смотрит Джиляли. Оказывается, Алладин завернул журналы в старый номер газеты «Милиет». Эту фотографию он видел много лет каждое утро. Но сегодня Джиляли смотрел с этой фотографией совершенно по-иному. Пугающе, как бы одним глазом, этот взгляд говорил: «Я тебя знаю и все время наблюдаю за тобой». Галип закрыл пальцем этот проникающий в душу глаз, но на протяжении всего пути в автобусе ощущал его на себе. Добравшись до своей конторы, он сразу позвонил Джилялю, но того не было на месте. Развернув газету, Галип осторожно отодвинул ее в угол, положил перед собой журналы и, внимательно читая их, вспомнил о Саиме, своем старом товарище, который собирал политическую литературу. Ему хотелось получше познакомиться с черно-белым, странным, политизированным миром маленьких левых партий, чтобы, когда он найдет Рюю, быть готовым к разговору с ее бывшим мужем. И, отыскав в книжке номер телефона, он позвонил приятелю-коллекционеру. «Ты все еще собираешь журналы?» — спросил он с надеждой. «Мне нужны кое-какие данные для защиты одного клиента. Могу я поработать в твоем архиве?» «Конечно», — сказал Саим с обычной готовностью, довольный, что ему звонят по поводу архива. Они договорились, что Галип придет вечером, 8:30. Когда стемнело, Галип, не зажигая света, закрыл тяжелые ящики стола, надел найденное на ощупь пальто и вышел из контор. По холодным пустынным улицам он добрался до дома Саима в районе Джихангир. Саим и его жена смотрели телепередачу. Когда программа закончилась и телевизор был выключен, в комнате воцарилась тишина. Супруги вопросительно посмотрели на Галипа. Он объяснил, что взялся защищать студента, обвиняемого в преступлении, которого он не совершал.